Я перестала владеть собой, хладнокровно, сознательно я дала выход слепой ярости. Ему удалось уклониться от моей вилки, но больше он ничего не успел предпринять. К сожалению, он сидел слишком далеко от меня, поэтому я не могла разбить все блюда непосредственно об его голову, но все же их содержимое полетело прямо в него. Без единого звука крушила я все, что было в пределах досягаемости, стараясь по возможности как можно больше предметов бросить в противника. Он и не пытался остановить меня, видимо, понимая, что с таким же успехом можно останавливать разогнавшийся паровоз. Он даже не встал с кресла и лишь пытался защитить себя под носом, как щитом. В заключение я налила себе стакан воды из сифона, а сифон изо всех сил грохнула о мраморный горшок с кактусом. Этот заключительный аккорд вполне удовлетворил меня, я отпила немного воды, а остальную выплеснула в него, повторив «за твое здоровье». Всю эту бурю он выдержал как-то удивительно хладнокровно, спокойно вытащил из кармана платок, вытер лицо, стряхнул с костюма остатки пищи и опять нажал на кнопку. «Второй обед для дамы», — произнес он в пространство. «И пусть здесь уберут». Потом обратился ко мне. «Что-то в этом роде я как раз и ожидал от тебя. Очень мило с той стороны, что ты не обманула моих надежд». «Взаимно», — холодно ответствовала я.